тигренок. Эй, не стойте слишком близко, я тигренок, а не киска. Дали туфельку слону. Взял он туфельку одну и сказал, мне нужны пошире, и не две, а все четыре.